В этот раз идеи, приходившие в голову Тиму, не имели прямого отношения к музыке. Ему хотелось попробовать что-то новое. Найти необычный способ высказаться о волновавших общество вопросах. Первым шагом в этом направлении стал клип на песню «For a Better Day». Раньше клипы Авичи были полны тривиальных историй. В новом видео Тим хотел обратить внимание на детей, которые в период войны оказываются в когтях циничных торговцев и попадают в сексуальное рабство. В видео хладнокровный преступник выбирает из заполненного детьми контейнера своих жертв. Роль злодея исполнил один из лучших друзей матери Тима — актер Кристер Хенриксон. В конце клипа два ребенка мстят за свои мучения, выжигают на спине изверга педофилия и вешают его на глазах ликующей публики. Беспощадный фильм, но в нем Тим отразил свою мечту. Право всех людей жить полноценной жизнью, быть свободными от кандалов зла и нищеты. Поклонники увидели новую сторону Авичи, который до этого момента казался пребывающим в некой эйфории. Сам же Тим только вошел во вкус. Теперь ему хотелось снимать больше подобных сюжетов. В какой-то степени речь шла о духовном развитии, которому после курса реабилитации Тим уделял особое внимание. Он пригласил в гости Пера Сундина, чтобы обсудить новый музыкальный проект. Тиму виделась трилогия. Три пластинки, на каждой из которых по 5-6 песен. Так они могли чаще выпускать новый материал и постепенно подогревать интерес к Авичи. О мелодиях можно было не беспокоиться. На компьютере уже давно ждала «Without You» и множество композиций, сочиненных во время путешествия по Америке годом ранее. С гитаристом Майком Эйнзайгером Тим записал «What Would I Change It To?». А еще он закончил работу над «Friend of Mine», созданную вместе с Винсентом Пантаре и Салимом Альфакиром. Тима больше интересовала сама форма презентации. Он даже успел продумать некоторые детали. Так, проект должен включать 16 песен, каждая из которых так или иначе навеяна мыслями о разных уровнях буддистского ада. Клипы должны отражать путь Тима к осознанности и обретению силы. По задумке, главный герой начинал свой путь в Арбуда-Нарака, темном царстве, окруженном негостеприимным горным массивом. Обнаженный, он в полном одиночестве бредет сквозь град и ледяной дождь. Этот сюжет символизировал школьные годы Тима, когда он безуспешно пытался найти свое место в строгой иерархии Эстериал. На шестую песню вдохновлял Утпала, обледеневшая среда, в которой главный герой синеет после того, как напивается перед выходом на сцену. В восьмой песне ему выписывают болеутоляющие, что дарит телу приятное тепло, от которого оно краснеет. Спираль разрушения становится все более явной. Воспаляется поджелудочная железа, что ведет к новым лекарствам. Выходит из строя желчный, очередные таблетки. Разрывается аппендицит, еще больше пилюль. Раз за разом ошибка повторяется. Главный герой краснеет все сильнее, пытаясь при этом откупиться от мук и страданий. Но ни собака, ни дорогие часы, ни дом, ни татуировки не помогают. Все они лишь примеры стратегии замещения. В конце концов, брожение по аду показывало, что каждый человек в силах освободиться от обстоятельств и вернуть контроль над своими чувствами, а затем и жизнью. На обложке первой части трилогии красовалось дерево, символ надежды, а псевдоним, некогда выбранный Тимом и означавший не что иное, как ад, был написан в буддийском стиле. Авичи. 01. Это лишний раз подчеркивало посыл альбома. «Из ямы можно выбраться», — пояснил Тим. «Стоит поднять голову, и увидишь синее небо, птиц и свет». Летом 2017 года Тим продолжил путешествовать. За свою жизнь он несколько раз объехал Землю, но не видел ничего, кроме гостиниц, такси, лож и сидений в личном самолете. Амазонка была совершенно иным миром. Мутная коричневая вода казалась обездвиженной от жары. Тим плыл на судне, которое везло его в самое сердце перуанского тропического леса. На нижней палубе перевозили бананы и скот. На верхней расположились Тим, Джесси Уэйтс и несколько друзей детства. Идею отправиться в Перу и попробовать аяуаску подкинул дядя Джесси, старый хиппи, живший в гавайских джунглях. Напиток делался на основе галлюциногенных трав, которые местное население использовало на протяжении нескольких сотен лет для общения с духами. Сначала к вареву да и самому ритуалу приобщались лишь самые отважные туристы, но постепенно отвар также завоевал популярность в США и Европе. Ритуал якобы помогал стать ближе к инстинктивному, природному, вечному. Одно было известно наверняка – отвар вызывает физическую реакцию. Героев многочисленных историй непрерывно рвало, параллельно начиналась диарея. Все это местное население называло очищением. Затем появлялись видения. Тип галлюцинации, судя по всему, зависел от дня. Если не повезло, привидится, что тебя пригвоздили где-то в подземелье, на лице выросло что-то неприятное или ноздри заполонили змеи. Но могло выйти и иначе. Человек переносился в величественные долины или обнаруживал тайные энергетические поля в собственном внутреннем мире. Одна единственная церемония, утверждали некоторые, могла произвести тот же эффект, что несколько лет терапии. Тим был воодушевлен. Сидя на шатавшемся пластмассовом стуле с компьютером на коленях, он проигрывал свои последние песни Джесси Уэйтсу. Тим провел пару недель в Нашвилле, где работал со звездами кантри Кейси Масгрейвс, Китом Урбаном и Андерсоном Истом. Лучшим творением, по его мнению, стала «You Be Love», написанная совместно с Натаном Чапманом, продюсером Тейлор Свифт. Больше всего Тим гордился текстом, который, по большому счету, написал сам. Вышло поэтично и очень образно. На поверхности лежала история безусловной любви, но смысл был куда глубже. Тиму казалось, что с тех пор, как он решил завершить гастрольную жизнь, с ним начали происходить удивительные вещи. Например, он невероятно быстро научился играть на пианино. Будто сама Вселенная, а может и духовная энергия, желала ему добра. Он походил на глину в руках великой силы, которая превращала его в того, кем он хотел быть. «Ты можешь быть гончаром, я буду глиной. Ты можешь быть кузнецом, я буду наковальней». Поездка по реке длилась более суток. Наконец, друзья сошли на берег. Местный медик поприветствовал их, пустив им в нос через трубку какую-то табачную смесь и проводил к деревянным хижинам на сваях, вбитых в илистую землю. Здесь им предстояло провести почти неделю, соседствуя с летучими мышами и огромными комарами. Бросив рюкзаки, компания отправилась связывать лягушек. Это была подготовка к ритуалу. Нервничая, жабовидная квакша выделяла особый секрет, который затем использовали в обряде. Шаман ткнул в Тима раскаленной палкой, и когда верхний слой кожи сошел, лекарь натер рану добытым секретом. Считалось, что яд стабилизирует кровяное давление, укрепляя иммунную систему, да и вообще является первым этапом очищения. Чем больше яд распространялся по крови, тем тяжелее Тиму было дышать. Кожа вокруг рта натянулась, губы опухли. Друзья глядели друг на друга глазами полными слез, не в силах удержаться от смеха. Все как один сморщились и скрутились, словно им было по 300 лет. На следующий день предстояло пройти первую церемонию. Друзья отправились в джунгли искать нужные корешки, лианы и кору, из которых в котелке над костром и делался нужный отвар. Из своих хижин товарищи принесли к огню потертые матрасы. Шаман обдул их лица табачным дымом и замахал пучком листьев, сопровождая все действо свистом и хвалебными песнопениями в честь природы и святых духов. Тиму и его друзьям поднесли маленькие чаши с зеленоватым густым отваром. Проглотить эту затхлую жижу было нелегко. На вкус она была отвратительной. Но Тим наслаждался каждой секундой. Что может быть лучше, чем лежать на матрасе посреди джунглей и ждать великое очищение? Вот что значило жить полной жизнью. Нила Якобсона и других сотрудников Лос-Анджелесской звукозаписывающей компании не слишком обрадовала новость о завершении концертной деятельности Тима, но им не оставалось ничего другого, кроме как смириться с тем фактом, что он отныне сам будет распоряжаться своим свободным временем. Выход «Авичи 01», первой части трилогии, должен был состояться через какие-то две недели, а Тим так и не одобрил окончательную версию песни «Lonely Together», созданной совместно с вокалисткой Ритой Орой. По его словам, речь шла о сущих мелочах. В целом, все было готово. Тим всего лишь хотел прослушать композицию еще пару раз, чтобы окончательно убедиться, что ударные удачно сочетаются с басом, а голос звучит чисто. Полчаса, не больше. Universal придумал новый маркетинговый ход. выпустить 10 черных подарочных наборов, которые получат самые преданные поклонники. При поднятии крышки упаковки ее внутренняя часть начинала светиться, а из установленного на дне динамика звучала песня «You Be Love». Компания была уверена, фанаты тут же выложат ролики в соцсетях, а значит, у Avicii появится дополнительная бесплатная реклама. К тому же, абсолютно естественная. Планов было немало, но все, как всегда, упиралось в Тима. Однако его мобильник был отключен, а может, просто находился вне доступа. Так или иначе, Нил Якобсон не смог дозвониться до Тима. Спустя неделю, в конце июля 2017 года, Нилу Якобсону предстояло важное мероприятие. Они с женой пригласили на ужин к ее родителям, влиятельного киноагента. Когда Нил завязывал галстук, ему позвонил глава рекламного отдела Universal. «Ты не поверишь! Зайди в инсту, Avicii!» На экране мобильного Нил увидел ламу, снятую под углом со спины. Легкий бриз слегка обдувал шерсть. Животное лежа глядело на какую-то южноамериканскую долину. «Это что, Мачу-Пикчу?» Короткий ролик сопровождала мелодия. Нил мгновенно узнал ее. «Это же вступление к Lonely Together!» одному из синглов, завершение которого Нил никак не мог добиться от Тима. Под видео была подпись. «Новая музыка очень-очень скоро». «Черт, что это?» — пробормотал Нил. Он провел несколько месяцев, пытаясь подготовить идеальное, с точки зрения маркетинга, возвращение Avicii после двухлетнего молчания. А он просто вот так взял и выложил видео с ламой? Нил полистал комментарии. «Не могу дождаться!» «Потрясающая музыка! Вау! Сердечко! Будет так круто!» «Да! Боже, мы ждали так долго! Я так тебя люблю!» «Классная песня! Avicii, сердечко! Твой альбом будет совершеннейшим шедевром!» «Все в этом посте превращает меня в счастливого человека!» В первые же часы все интернет-издания, которые Нил считал важными, опубликовали эту новость. В Твиттер началось живое обсуждение новой песни. Вечер с киноагентом превратился в громкое празднование. Вечером Тим позвонил Нилу, делая вид, будто не знает, что Нил уже несколько дней пытается с ним связаться. «Привет, как дела?» «Черт, Тим, ты ненормальный. Мы тут неделями что-то планируем, вбухиваем кучу денег, придумываем умную стратегию, а ты просто выкладываешь видео с чертовой ламой, и все сходят с ума. Интернет кипит, Тим. Ты гений». «Даже не знаю. Просто захотелось так сделать. Показалось, что так будет правильно».